Глава третья. Совпадение. Шлюпка мягко коснулась бортом деревянного причала. Я подобрала длинную юбку и шагнула вперед, в новую жизнь. Теперь все будет по-другому. Я справлюсь. Не могу не справиться. В конце концов, все, что от меня требуется, вступить в права наследства и как можно быстрее найти себе мужа. Ничего сложного. Родители прибудут через месяц. Никто не должен знать, что нас связывает. Мне не стоит подставлять их под возможный удар. Они мне хоть и не родные, но никогда не делали разницы между мной и своими тремя детьми. С моей стороны будет черной неблагодарностью выдать их роль в моей жизни. Я знаю, что меня в Роналевсе не очень-то ждут. Мне еще предстоит доказать свои права. А первый мой шаг — представиться королю. Меня должны встречать, но я не вижу никого, кто бы мог походить на слугу герцогини Шантор. Растерянно оглядываюсь. Нет, вокруг много людей, все суетятся, таскают какие-то мешки, и никому нет дела до девушки в дорожном платье и ее слуги. Что это? Совпадение? Или преднамеренное указание на мое место? Что ж, кажется, нам придется все делать самим, говорю я Макеше. Бери сундуки, пошли искать транспорт. Не так уж и далеко отсюда до королевского дворца. Лучше бы оставить сундуки в порту, госпожа, советует мой спутник. Налегке доберемся быстрее. Здесь наверняка есть охраняемые склады для багажа. Да, ты прав. Но если с моими нарядами что-то случится, я расстроюсь. Не волнуйтесь. Я положу в сундуке амулеты, от которых у вора отсохнут руки и мужская доблесть. Я краснею и отворачиваюсь. Иногда туземец слишком прямолинеен в высказываниях, но его методы обычно действуют. Подождите меня здесь, госпожа. Я все решу. Я отошла в сторону, с любопытством наблюдая за суетой порта. После жизни в Нихоне все жители Роналевса казались мне на одно лицо. Я видела лишь огромные носы и круглые глаза. Смешные и такие эмоциональные, громкие. Нихонцы совсем другие. Они вежливые, осторожные, грациозные. Дома даже представить невозможно, что два грузчика будут материть друг друга, размахивая руками. В Нихоне все претензии высказали бы тихим голосом, с многословными извинениями и завуалированными угрозами. И уж точно ни один чиновник не позволил бы себе поднять руку на слугу прилюдно. А я вот сейчас наблюдаю, как важный господин в парике орёт на своего лакея и силой бьет его по плечу. Странная, дикая страна. И тем страшнее, что это моя родина, и мне придется здесь жить. Я оставил багаж на складе Шнипсона. Появился из ниоткуда Макеша. Это торговец из Ильзании. Не поверите, у него сестра вышла замуж за Доминика Ферна. Забавно встретить здесь родню. Я усмехнулась. Ферны, они повсюду. Очень шустрая стая, и они всегда поддерживают своих. Мама из рода Фернов, поэтому за багаж можно не беспокоиться. И взял в аренду лошадей у того же Шнипсона. Невозмутимо продолжал Макеша. «Можно ехать, ваша милость». Я с трудом отвела глаза от драки, завязавшейся у самой воды. «Интересно, они грохнутся с причала или нет?» «Увы, мне не суждено увидеть развязку». «Что ж, уверена, в этой варварской стране мне еще не раз придется быть свидетелем драк». Лошади, приведенные Макеши, были неплохие. Не самые лучшие, но и ехать на них было не стыдно. К счастью, обе под мужским седлом. Я умела ездить и на женском, но это, на мой взгляд, куда опаснее. Вот только одежда моя совершенно не подходила для верховой езды. Юбка недостаточно широкая и без разрезов, хлопковые чулки, дорожные ботинки на шнуровке. Я ждала, что за мной пришлют карету. Что ж, придется нарушить правила приличия. Интересно, что мой путь по земле предков начинается именно с этого. Макеша помог мне взобраться на лошадь. Юбка задралась, обнажая лодыжки, колени тоже неприлично оголялись, приходилось то и дело поправлять одежду. Неудобно, но что поделать, лучше так, чем пешком. Мы выехали на дорогу, ведущую к городу. На самом деле в столице была своя пристань, но там принимали только дипломатические суда. Отец, конечно, в Нихоне, лицо не последнее, но ради меня корабль собирать не стали. Да это и понятно. Вот он наверняка прибудет прямо в столицу. А я же плыла на обычном торговце, оттого и причал наш торговый по речному порту. Странная, странная страна. Дикий лес с обеих сторон дороги, а ведь столица совсем рядом. Разве могут быть такие дремучие леса в центральной части страны? Есть ли здесь лесники? А йокаи? В таких лесах непременно должны быть йокаи. И дорога, обычная колея без травы, даже камнем не выложенная. А ведь она должна часто использоваться. Отчего ее не сделать такой, чтобы людям было удобно? Дикая варварская земля. «Иватан, стойте!» — нервно выкрикивает Макеши, и я немедленно тяну за поводья. Вовремя. Из леса выскакивает заяц прямо наперерез нам, а следом слышится лай собак. Их целая свора — длинных, тощих и, очевидно, тупых, потому что часть из них забывает про зайца и пытается напасть на нас. Лошадь моя начинает вертеться и нервничать, а конь Макеши и вовсе отскакивает в бок и встает на дыбы, молотя воздух копытами. Вслед за собаками, разумеется, из леса вылетают охотники, такие же шумные и горластые. Вот и ожидаемые демоны. Один из них хватает мою лошадь за устцы, двое других успокаивают коня моего слуги. Еще с полдюжины человек проносятся мимо, за собаками и несчастным зайцем. «А ну тихо, волчья сыть!» — гаркает на воющих псов великан, усмиривший моего коня. «Эй, Грестон, успокой псов, да собери их на поводок. Для них сегодня охота кончена, тупые твари. Простите, госпожа». Мужчина поворачивается ко мне, и я замираю, забывая, как дышать. Ни за что я не ожидала встретить в Роналевсе человека со светлыми волосами, лицо которого пересекает огромный шрам. Сглатываю, отпрянув, но быстро соображаю, что узнать меня он никак не может. Он же, видя мое напуганное лицо, отпускает поводья моей лошади, отъезжает на несколько шагов и, криво улыбаясь, представляется. «Граф Валарье к вашим услугам». Мои глаза расширяются в изумлении. Вот это ирония судьбы. Мало того, что мой старый знакомец оказался из знати, так он еще и Валарье. А по нему и не скажешь. Белая рубаха в пятнах пота и пыли, сбившийся шейный платок, простые суконные штаны, заправленные в высокие сапоги. А вот конь, конечно, хорош. Высокий, тонконогий, с роскошной гривой, вороной с белой звездочкой во лбу. «Герцогиня Шантор», — представилась я, глядя ему в глаза. Не коню, конечно, Валарье. Красивые серые глаза, один красивый, другой неживой, мужчины сузились. Теперь уже он пристально осматривал меня. Оглядел задранный подол дорожного платья, руки без перчаток, расстегнутый воротничок, выбившиеся из строгой прически кудряшки. Нахмурился, оглянулся на ожидающего в стороне Макеши. «Почему в таком виде и без должного сопровождения?» — строго спросил граф. «Не прислали?» — пожала плечами я. «Его Величеству Вазелевсу было направлено письмо о моем прибытии. Ответ был получен. Обещали встретить на пристани в назначенный день. Судно прибыло по расписанию, однако никого на причале не было». «Странно», — сдвинул светлые брови граф. «Похоже на диверсию». «Вы военный?» — с любопытством спросила я. «Капитан военного корабля». «Удивительно», — не удержалась я. «Аристократы на службе?» «Почему нет? Или я должен торчать в своем замке и устраивать заговоры?» «Благодарю. Одному моему родичу уже отрубили за это голову. Предпочитаю заниматься стоящим делом, а не плести интриги». «Для чего же Роналевсу военные корабли? Разве он с кем-то воюет?» Валарье закатил глаза, но ответил. «Пираты, ваша светлость. Защита водных границ. Сопровождение посольских делегаций и торговых флотилий». «О!» Я на мгновение смутилась. «Прошу меня простить. Я воспитывалась вдалеке от больших городов и от моря». «И где же?» «В монастыре». «В мужском?» Вырвалось у него, а в ответ на мой недоуменный взгляд он только вздохнул. «Простите, глупая шутка. Я провожу вас во дворец. Здесь не опасно, но лучше не рисковать». «Будьте так любезны», — согласилась я с улыбкой.